Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 2, краткое изложение Бхагавад Гиты, текст 33. Адхачетвам имам дармьям, саграмам на каришьяси, татасва дармам киртимча, хитва папам авапсьяси, адхачетвам имам дармьям, саграмам на каришьяси, татасва дармам киртимча, хитва папам авапсьяси. Пожалуйста. Перевод стиха. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Ача Бхактивиданты с вами Прабхупада. Арджуна был знаменитым воином. Он стяжал славу в сражениях со многими великими полубогами, среди которых был даже Господь Шива. Вступив в бой с Шивой, переодетым в охотника и победив его, Арджуна доставил ему огромное удовольствие. В награду за это он получил от Шивы оружие, которое называлось Пашупата Астра. Все знали, что Арджуна был великим воином. Сам Дроначарья даровал ему благословение и вручил чудесное оружие, которым Арджуна мог убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и настоящий отец Арджуны, царь полубогов Индра, признали его боевые заслуги. Так что, оставив поле боя, Арджуна не только изменит долгу кшатрия, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя и приближит себе, и проложит себе дорогу в ад. Иначе говоря, он окажется в аду не потому, что будет сражаться, а потому, что покинет поле боя. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Свайам рупака дамахьям, дадати свападантихикам, ванчакалпа тарубьяща, крипа синху бьяхвача, патитанам павайнебьо, вайшнавебьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри васади гаура бхакта вринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, Кришна объясняет тонкости обязанностей живого существа. Итак, мы с вами обсуждали, что человеческое тело состоит из 5 грубых элементов и 3 тонких. Грубые элементы и их конфигурации порождают так называемые разные составные части. Если 3 комбинации гун материального природы, мы говорили, порождают 81 форму, это гуны, 81 комбинацию, которая порождает, в свою очередь, 8 400 000 форм жизни. Это все в гунах, разные конфигурации гун. В формах есть виды, в видах есть подвиды и так далее. Итак, мы получаем очень огромную палитру или такое широкое множество живых существ и форм этих живых существ. И также 5 материальных элементов основных, между собой комбинируясь, порождают очень огромную таблицу разных веществ или то, что мы называем химией. В частности, 5 основных материальных элементов описываются, из чего состоит наше грубое тело, дехо. Это земля, вода, огонь, воздух и эфир. Благодаря этим 5 основным материальным элементам у человека проявляются 5 чувств. Земля дает запах, само чувство, это называется обоняние. И появляется орган обоняния, нос. Ну, я так снизу вверх начинаю. На самом деле сверху вниз. Эфир порождает звук. Звук порождает чувство слуха. Чувство слуха порождает орган слуха. Далее появляется воздух, появляется чувство осязания. Оно порождает орган осязания, кожу. Дальше появляется огонь, который порождает предыдущие все элементы. Он несет в себе все эти предыдущие элементы и появляется зрение или чувство, или способность видеть, появляется орган зрения, который называется глаз, или акша, на санскрите называется акша. Дальше огонь трансформируется в воду, и появляется вкус, и орган вкуса, язык. И появляется земля, которая несет в себя все качества предыдущих элементов. Появляется земля, и она дает обоняние. Появляется чувство, это обоняние. Он дает запах земля, появляется чувство обоняния, и появляется орган обоняния, нос. Все эти 5 чувств называются гьян-мендрия. Это очень важно понять. Гьян-мендрия – это значит предназначенный для постижения науки о духе и о материи. Ни для чего другого, ни для того, чтобы слушать хали-гали, смотреть всякую чепуху. Говорится, все это предназначено исключительно для одной функции. Гьян-мендрия. Индрия означает чувство. Гьян-ме означает предназначенные для постижения гьяны. И гьяна это означает карма, кала, тригунам, джива и швара. 5 чувств постигают 5 основных дисциплин. Самбанда гьян. Самбанда означает взаимодействие. То есть также комбинация. И существует 5 действующих чувств. Их тоже необычно называют «дхармендрия». Таким образом, наше зрение, осязание, обоняние, слух и вкус предназначены для гьяны и больше ни для чего. Есть еще действующие чувства, поэтому они сразу называются «гьян-мендрия». Что если человек не использует для получения гьяны, то он совершает греховный образ деятельности. Это уже грехом является. Слушать, что не дает нам постижения материи и духа, видеть то, что не дает нам этой науки, обонять, осязать, вкус. Все считается, все, что от этого отклоняется, оно ведет к потере этого положения. То есть наша сенсорика или наши способности к этому постижению ухудшаются. И мы видим, как люди сати-юги деградируют в 10 раз, становятся примитивными, чем люди. В сати-югу они совершенные, потом они становятся в 10 раз примитивнее, и так далее, и так в 10 раз, и в итоге кали-юга. Мы уже даже не способны воспринимать гьяну. Хотя наш слух, обоняние, осязание, все предназначено для постижения гьяны, мы не способны ее постигнуть. Почему? Потому что в наших чувствах очень много вожделения. И вожделение, говорится, покрывает истинное знание. Поэтому все, что мы видим, ощущаем, осязаем, обоняем, слышим, на самом деле, и в то, что мы ощущаем на языке вкуса, эти все, уже все в вожделении. То есть мы только слушаем то, что лично нам нравится, и не для постижения абсолюта, а для чего? Для чувственных наслаждений. Поэтому люди века Кали, все наши чувства осквернены вожделением. Вожделение является результатом греховной деятельности. Любое отклонение проявляет вожделение. Как только мы как-то отклоняемся, это вожделение появляется. И в результате мы получаем папам. То есть результат греховной деятельности папам выражается в кама-шакти. То есть наша чистая природа оскверняется, наши чувства осквернены вожделением. Итак, мы беспорядочный образ жизни ведем, который называется викарма. И пять действующих чувств, они называются дхармендрия. Слово дхарма означает религиозная деятельность. Таким образом, в дхармендрию входят руки, ноги, анус, гениталии и речь. Таким образом, руками, ногами, анусом, гениталием и речью мы должны исполнять религиозную деятельность. Как только мы прекращаем, если наши руки что-то другое делают, наши ноги куда-то по-другому ходят, или что-то мы не используем, все остальное, речь, анус, гениталии в религиозной деятельности, мы также совершаем греховные поступки. Поэтому шастры объясняют гьянмендрия и дхармендрия. Предназначение рук, ног, ануса, гениталиев и речи только для религиозной деятельности. Пять познающих органов чувств называются гьянмендрия и предназначены только для постижения абсолюта. В чем разница между духом и материей? И что же такое высшее живое существо? Итак, Кришна объясняет, что существует правое дело. И мы узнаем, что в шакти-тантре это знание о паринамах, то есть о трансформациях энергии, существует объяснение, что все, что левостороннее, то есть справа налево делается, это эгоистический принцип. Все, что делается слева направо, или то, что мы называем самватсара, самватсара – это движение солнца. Движение солнца по солнцу. Это означает жертвоприношение. Итак, когда мы говорим левостороннее, это означает эгоистическая деятельность. Правостороннее – это предназначенное для жертвоприношений. И человеческое тело, как мужское, так и женское, делится на две энергетических части. Левостороннее эгоистическое считается, и правостороннее для того, чтобы отдавать что-то. Поэтому левое берет, а правое отдает. Берет и отдаем. Берем, отдаем, берем, отдаем, берем, отдаем. Итак, человек постигает природу этих элементов. Дальше он постигает природу тонкого тела, сукшма-шарира, что существует ум, ментальное тело, тонкое тело, но состоит из такой формы эфира. Есть разновидности эфира. Акаш, пракаш, викаш, парапракаш. Акаш означает эфир. Существуют разновидности эфира. И тонкое тело первое состоит из мана. Это означает ментальное тело. Ману-дехо его называют. Ментальное тело. Тело, предназначенное для трех функций. Ощущать, волеизъявлять, то есть то, что называется желаниями, и мыслить. Мыслить. То есть строить разные иллюзии. Гандхарва, пуры. Следующее. Существует будхидехо. Это также тонкое тело. Другое. Оно называется интеллектуальное тело. Интеллектуальное. Функция интеллекта – это знание и способность к развлечению. В чем же различие? Как, допустим, мы приходим, и для нас все одинаковые, все преданные, все брахманы одинаковые, все саньяси одинаковые, все люди одинаковые, все. Поскольку у нас разум очень слабый, мы не способны различать, что все брахманы до одного разные, все саньяси также разные, и все остальное, все разное. В чем-то они объединены, но в чем-то они абсолютно различны, отличны. И эта функция называется разница, различие, это функция разума, различать. Как все говорят, а все равно какая разница, религии все одинаковые, все ведут к одному Богу. Но нет. Надо также различать, какая религия в гунах находится, и в шастрах объясняется. Тамасика, раджастика, сатвика, и описываются все религиозные принципы, деятельности и мотивы, как определить, в какой гуне находится данное писание и данная практика и данная философия. В какой гуне или в какой их конфигурации. Какой конфигурации? Поэтому существует тамасика, и там очень много разделов тамастичных. От поклонения тотему до поклонения, допустим, Господу Шиве. Тотем и шиваизм. Шанкаравада, так называемый. Рави Шанкаравада. Очень много таких любителей. Они не понимают, что это тамасика. И она начинается от тотема, поклонения силам природы, какому-то животному, деревьям, растениям и так далее, до поклонения Бхагавану. Шиваем Бхагаван своям, говорится, верховной личностью Бога в этом мире для обусловленных душ является Господь Шива. Потому что Он повелитель ложного эго. И поскольку все имеют ложное эго, поскольку все имеют тело, то они непосредственно находятся под надзором Господа Шивы. Потом начинается раджастика. Раджастика – поклонение Браме или Сварогу, Сварга. Его называют Сваргананда. Это повелитель. Повелитель Сварг. Сваргалоки – это высшие планеты. Высшие планеты. И есть Пхукте, Пхукти. Пхукти, Пхукти-Локи – это планеты пяти основных полубогов, но низшего уровня. Есть карма, гьяна, есть йога. И говорится, карма заканчивается на Индралоке. Самая высшая планета кармы, где культивируют карма-канду, это Индралока. Высшие Индралоки – Джаналока, Тапалока и так далее, и так далее. Это все планеты гьяни, где живут гьяни. Они культивируют гьяну. И весь этот процесс гьяны заканчивается Сатьялокой. Сатьялокой – карме и гьяне. И йоги – это жители промежуточные субстанции, которые называются Махарлока, и жители Нараяна Дхама, или ее называют Ишвара Дхама. Мир Вайкунтх. Мир Вайкунтх. Это называется следующий этап. Это йоги достигают этого. И есть бхакты, которые достигают Мадхурьявасу, то есть рождаются где? Мадхура Дхаме, где Вриндаван, Майяпур, все там находится. Дварака и так далее. Да-да-да. Пурушоттама кшетра там же. Пурушоттама кшетра. Итак, живые существа начинают продвигаться в этом, на этом поприще знания. То есть они начинают познавать, что такое. Итак, за ментальным телом, ой, за интеллектуальным телом следует другое, тоже тело. Называется аханкара. Аханкара – это тоже тело, эгоистическое тело. Это тоже тело определенно. Оно эгоистическое. И так живое существо получает это тело. Это все называется механизм материальной деятельности. Приводит к тому, что мы получаем это все. Живое существо приходит в материальный мир наслаждаться. Само добровольно приходит в материальный мир попробовать действовать независимо от законов Бога. То есть пытаться нарушать эти законы и попытаться испытывать ощущения, которые испытывает Бог. Поэтому мы здесь хотим все получить, хотим наслаждаться и хотим стать господами, мы хотим повелевать, все хотят повелевать, детьми, неважно кем, собачкой, сидеть, лежать, фу, фас и так далее. Да, несомненно, все хотят управлять, все хотят управлять, и это выражается именно в этом. Все хотят наслаждаться, игрушечки разные, гладить. Нюхать, хотят что-то видеть, слушать что-то хотят. Все хотят наслаждаться. Никто не хочет получить гьяну, поскольку, чтобы получить гьяну, нужна тапа. Тапа означает ограничение чувств. Ограничить чувственное наслаждение нужно. И никто здесь не хочет ограничиваться. Все хотят распускать чувства, наоборот. Никто не хочет их ограничивать. Все хотят распускать эти чувства. Поэтому здесь мы пытаемся действовать как Бог. Как Бог. Мы пытаемся наслаждаться независимо от Бога. Это означает, мы не хотим по законам Божьим жить. И поэтому мы выдумываем всевозможные эти законы, какие-то этические нормы, допустим. Вот, кушать руками плохо, надо кушать вилкой. Кто это придумал? Как вы думаете? Писания это говорят? Люди, это законы людей. Поэтому Кришна сказал, я передал Бхагавад-гиту Богу Солнца. Бог Солнца передал Ману, Ману передал Икшваку. Если вы прочитаете Ксвата Самхиту, где Икшваку рассказывает Бхагавад-гиту, как чтобы было понятно другим, там очень серьезные предписания. И они не исходят от обусловленной души, и даже от освобожденной души они не исходят. Говорится, что парампара, это исходит от Бога. Поэтому Кришна говорит это и без искажения передает. Бог Солнца – это Ману. Ману передает это Ишкваку, первому царю из рода Сурья-Вамши. То есть своему сыну он дает это. Ишкваку был сыном Вивасвана. Вернее, сыном Ману, прошу прощения. Ману был сыном Вивасвана. Всегда Ману являются детьми Солнца. Детьми Солнца. И так передается это. Итак, живое существо начинает узнавать, как это происходит, почему я оказался здесь и что мне нужно делать. И мы говорили о том, что три фактора необходимо понять. Что этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Это первое, что надо понять. Второе, причиной всех страданий является ложное эго. Пока я рассматриваю этот мир, что этот мир предназначен для моего наслаждения, а мы рассматриваем этот мир для своего чувственного наслаждения, говорится, спонтанно, автоматически. Ибо с незапамятных времен находимся в плену иллюзий. Это происходит спонтанно, это означает, мы даже не осознаем того, что мы уже смотрим, что-то ищем, какие-то объекты, какие-то запахи, какие-то звуки, вкусы и так далее. Мы ищем, но мы уже заняты поиском чувственных наслаждений. И это настолько для нас привычно, что мы даже не отдаем себе отчета, что мы этим сейчас занимаемся. Мы даже не отдаем отчета. Очень удивительно. Это спонтанно происходит. Поэтому, когда нам говорят, что ты сейчас сидишь, наслаждаешься? Я говорю, с чего это вы взяли? Что, с ума сошли, что ли? Я не наслаждаюсь. Почему мы так думаем? Потому что это для нас спонтанно. Мы даже этого не осознаем и не анализируем. Что мы сейчас, прямо сейчас, в эту секунду, заняты поиском чувственных наслаждений. В чем это выражается? Что нам что-то нравится, а что-то что? Не нравится. Вот нам не нравится, как мы сидим. Нам не нравится, что маленькая алтарная. Мы вспоминаем, были больше алтарные. И так далее. Это называется поиск чувственных наслаждений. Нам не нравятся слова этого человека, что-то он... То ли дело вот тот так хорошо говорил. Вот мы прямо вот тут сидим и анализируем. Но этот анализ называется поиски чувственных наслаждений. Так удивительно. В эту же секунду ищем наслаждение. Мы хотим, чтобы кто-то нас принимал серьезно. Потому что когда нас принимают серьезно, это приносит нам что? Удовольствие, удовлетворение. Когда мы свои проекты кому-то суем. Как? Да вы что, не можете понять, это так важно. Гурукула, сельхозобщина, то, сё. А я говорю, да нет, важно сейчас где-то в Якутии проповедовать, не хотите? Да вы меня не понимаете, там столько денег сейчас привалит, да вы чё? Все, вы уже не удовлетворены. Потому что, да, на самом деле, в Якутии надо проповедовать. За полярным кругом все моя зона. Да? Сибирь огромна. Самый большой регион в России, и я думаю, что один из самых больших регионов мира. Да? Вы не знаете об этом? Самый большой регион в мире это. Ладно, в России это самый большой регион в мире. И здесь столько мест, где надо ехать, проповедовать, распространять книги, а не гурукулы открывать. Столько много проповедей у нас. В каждом городе и в каждой деревне. Сейчас мы проповедуем. И кто-то может говорить, нет, а я бы хотел в Крыму, и неплохо бы в июле. Нет. А не хочешь в феврале где-нибудь? В Мирном. В Мирном неплохо было бы. Там очень хорошо. Весело там самое главное. Там ты узнаешь, что такое день полубогов и ночь полубогов. Да. Там можно реализовать время, хоть течение времени, все что угодно. Там можно осознать, что, в чем ценность тепла. Да. Можно понять, что зима – это не очень хорошо. Очень много реализаций можно получить. И самое главное, до всего далеко, никто не отвлекает. Никто туда не поедет, никто вас там не будет теребить. Если вы там сделаете ятру, никто туда ездить не будет, чтобы вот мы хотим, так сказать, чтобы они нас принимали авторитетами. Нет, никто вас не будет беспокоить, все будет хорошо и здорово. Итак, живые существа ищут чувственных наслаждений, они хотят наслаждаться. И в этой связи очень интересно описывается деятельность преданных, как живое существо получает гьян-мендрию. Есть такое произведение «Брихат Бхагаватамрита» Санатны Госвами. «Брихат» означает «великое» или «обширное». «Бхагават Амрита» – это «нектар Шримад Бхагаватам» означает. «Обширный нектар Шримад Бхагаватам». И я вот как раз хотел прочитать стих вам из Бхагавад-гиты. Это вот как раз в связи с этим стихом можно все это. Верховный Господь сказал: «Я время, великий разрушитель миров, несущий гибель всему живому. Кроме вас, пандавов, всем воинам и с той, и с другой стороны суждено погибнуть в грядущем сражении». Комментарий. Хотя Арджуна знал, что Кришна его друг и верховная личность Бога, он был изумлен, увидев его бесчисленные облики. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрушительной силы. В ведах сказано, что высшая истина уничтожает все сущее, не щадя даже браманов. В Катха Упанишад сказано: «Ясья брамача кшатрамча убхе бхавата оданага, мритюр ясья пасячанам ка итха веда ятрасага». В свой срок браманы, кшатрии и все прочие будут поглощены Всевышним. Вселенская форма подобна ненасытному и всеядному великану. И сам Кришна называет себя здесь всепожирающим временем. За исключением нескольких пандавов, все, кто находился на поле битвы, исчезнут в его ненасытных зевах. Арджуна не хотел этой войны и пытался уклониться от участия в сражении, надеясь избежать печального исхода. В ответ на это Господь говорит, что даже если он не станет участвовать в сражении, все воины все равно погибнут, ибо таков его замысел. Если Арджуна не убьет их, то это сделает кто-нибудь другой. Даже отказавшись сражаться, он не сможет предотвратить их смерть. В сущности, все они уже мертвы. Время – великая разрушительная сила, и все сущее рано или поздно будет уничтожено волей Верховного Господа. Таков закон. Итак, в этом произведении «Брихат Бхагаватамрита» есть два произведения «Брихат Бхагаватамрита». Одно называется «Лакхи Бхагаватамрита». Его написал Рупа Госвами. «Лакхи Бхагаватамрита» – это краткое описание сути Шримад Бхагаватам. А «Брихат Бхагаватамрита» – это описание величия Шримад Бхагаватам. Описание как бы его сути. И поэтому говорится, «Брихат Бхагаватамрита» по своей значимости стоит выше, чем Шримад Бхагаватам. И иногда люди спрашивают, вот, допустим, все начинается с Бхагавад-гиты и кончается читание Чаритамриты. И в шастрах говорится, что поскольку Бхагавад-гита – это песня Бога, значит, она абсолютна, Шримад Бхагаватам – абсолютно, читание Чаритамрита – абсолютно, Пураны – абсолютно и так далее. Говорится, если есть начало и конец у Абсолюта, то это категория материи. Значит, живое существо не может постигнуть природу Абсолюта, если оно думает, что вот это начало, а вот там конец. Поэтому это называется ачинтья. Ему нет начала и тем более нет конца. Нет начала и нет конца. Итак, в этой Брихат Бхагаватамрите описывается положение живого существа, как оно может освободиться или как оно прогрессирует и за счет чего оно может прогрессировать в духовной жизни. И там описывается, что гьян-мендрия и дхар-мендрия предназначены для того, чтобы снискать милость Господа. То есть получить амриту, бхагаватамриту. Бхагаватамриту – это означает повстречаться с бхагаватами. Кто такие бхагаваты? Это преданные, чистые преданные Господа. И первая часть Брихат Бхагаватамриты называется пурва. Пурва – это означает первая, пурва. И называется она пхаума. Пхаума означает, или пхуми. Это по имени пхуми называется пхаума. Пхаума, кто знает, что такое пхаума? Пхаума лока. Кто знает, что такое? Земля, несомненно. Пхаума лока. Это земля. И земля называется по имени пхуми, полубогини пхуми. И первая глава – это пурва. Первая часть называется пхаума, земная часть, как на земле живое существо должно действовать, чтобы правильно использовать свои 5 познающих, 5 действующих, плюс ум. Чем оно должно руководствоваться и так далее. И приводится пример, начинается глава с того, как Нарада получает от своего отца, Нарада Муни, получает от своего отца Брамы указание служить преданным. Найти преданных и служить преданных. И тогда он посылает Нараду Муни сюда. Дхарма Кшетра, говорится, земля является полем деятельности. И именно здесь, на земле, проявлены все дварки. И вот дварки или сварги, или сварга-двары. Это двара означает ворота. Дварака – это означает ворота. Почему называлось Дварака? Город Дварака, в котором жил Кришна. Это ворота, врата в духовный мир назывались. Поэтому, когда вы заходили в Двараку, вы пересекали врата в духовный мир. И в Двараке, когда вы смотрели на нее со стороны, это маленький город, не более 30 тысяч населения. Но если вы вас пускали в Двараку, а в Двараке стояли стражники. Стражники – это олицетворенные рудры. Говорится, Господь Шива, он охраняет врата на Вайкунтхе. Господь Шива – это его миссия – охранять врата на Вайкунтхе. И все те, кто охраняют врата на Вайкунтхе, они связаны с Господом Шивой. И Шива не пускает никого. У кого есть что? Какой-то нечистый мотив, у кого есть какие-то эгоистические желания. И говорится, как только вы проходили ворота Двараки, если вас пускали эти слуги, когда вы ходили внутрь, вы не могли понять, что такое. Извне она выглядит маленькой, 30 тысяч, но когда вы входили внутрь, он совершенно другой вид имел. Огромный, нет конца и края. Говорится, одна Вайкунтха в миллионы раз по размерам, одна Вайкунтха в миллионы, не в один, не в два, в миллионы даже, бесчисленные, в миллионы раз превышает по всей площади своей, в миллионы раз превышает весь материальный мир. Одна Вайкунтха Лока. А таких Вайкунтх мириады. Мириады – это означает бесчисленное количество. То есть невозможно счесть. Только Кришна знает такую цифру. Мы сразу потеряемся. Даже цифру не надо говорить. У нас нет такой математики. Поэтому говорится мириады. Мириады. Итак, Нарада Муни приходит на землю, и он начинает искать совершенного преданного. Это означает, что он пытается найти, кому предаться. Милость. Он ищет гуру. Тадвитхи прани патена пари прашнена савая упадыкшианти тегианам гьянина статва даршинага. Говорится, в своем отечестве нет пророка. И Нарада, общаясь с Брахмой, начинает искать гуру. Он начинает искать гуру. И он идет на землю, попадает на землю, и он начинает искать. И он находит брамана. Он узнает о том, что браманы – самые возвышенные личности. Самые возвышенные личности. И тогда Нарада Муни видит одного брамана, который совершает Нараяна Пуджу. У него несколько шалограмм шила. Шалограмм шила – это такие камешки. Есть такая река, Годавари называется, высоко в горах. И там в этой реке живые существа, мелкие организмы, они так едят камни, что эти камни приобретают форму божеств. Но надо иметь возможность видеть эти божества. Если, допустим, кому-то дать, он посмотрит, ты как это божество? Что-то камень да камень. Надо иметь определенное видение. Определенное видение. Как человек, вы знаете, есть такие, как игрушки-то, я вот забыл. Ты знаешь? Нет. Вот когда вы смотрите, ни черта не понять. Но там надо как-то так сделать глазами. И раз, и увидите, что там что-то есть. Как это называется? А? Не, ну не магия как-то. Как называется? Да не. Я забыл, как называется. Четвертое измерение. 44-й. Ну, неважно. Сейчас очень много для детей таких книжек. Что если вы смотрите, взрослые, как правило, не могут это сделать. А дети быстро видят. То есть для взрослого это просто однообразно. Там как-то там надо так вот глаза делать. Я вот пробовал, играл, вот, да-да, как-то немножко скосить, как-то. И раз, и вы видите, объект прямо там появляется. И там ответ, вот ты там, то-то должны увидеть, то. Ну так смотришь, ничего не видно. И поэтому также это шалограмма. если вы берете, если вы не можете скосить глаза. Ну так, я образно говорю, то есть не умеете видеть этого, вы не можете увидеть, не можете понять, в чем же это, кстати, что за божество, камень да камень. Но кто-то видит там ушки, глазки, ручки, ножки, видно. И вот этот брахмана поклонялся Шилограма Шилу, брахмана. И Нарада стал смотреть, подумал, о, брахманы, великие личности. И этот брахмана набрал, пошел, собрал подаяние очень много. Пошел на рынок, накупил риса, муки, наделал чапати, наварил риса, целый чан большой. Все это с мантрами сварил и стал предлагать Шилограма Шилу Нараяне. И он там «Ом Нараяна Ма, Ом Нараяна», всякие ачиманы делать, давай колокольчиком звенеть. И Нарада думает, ой, боже мой, какая великая личность, наконец-то я нашел чистого, преданного, великую личность, я сейчас предамся ей. Подумал он, говорится, так человек должен, он должен искать великую личность. Как, в чем величие человека? В преданности. Не в том, что у него академическое образование, красота, здоровье, что-то еще. Нет, преданность. Но преданность видеть – это одно и то же, что увидеть Шилограма Шилу. Если вы не умеете так как-то делать, вы не увидите преданность. Никто не увидит преданность. Она скрыта. Поскольку нужно также быть достаточно очищенным. Нужно, говорится, чтобы увидеть преданность, нужно быть отреченной личностью. Нужно научиться отрекаться от плодов своей деятельности. Тогда человек может видеть, где кармическая, а где кармическая деятельность, где преданное служение. И Нарада стал смотреть. И тогда этот брахман, когда все было предложено, он даже сам не стал кушать. Он пошел и стал кормить тех, у кого мало денег, нищих, неимущих. Он стал кормить детей, которые были бездомными и так далее. Видите, вся эта история описывается еще Сатья-югу. Сатья-юга. Так что Foodful Life, он не начался, когда Прабхупада увидел детей. Там, нет. Такова традиция вайшнавская. Распространение просада. И этот брахмана описывается в Брихат Бхагаватамрите. Огромный чан имел. И он распространил сотни тысяч порций и сам не вкушал. Вот такой директор был он, Foodful Life. Да. И он распространил сотни тысяч. И когда он был удовлетворен, что все нормально, немножко осталось, он сел и хотел уже вкушать. И тут Нарада подбежал и упал к нему в стопы. И Нарада стал прославлять его. Я следил за твоей деятельностью. Ты так здорово гремишь колокольчиком. Так идеально ты варишь. Так идеально ты раздаешь все. Ты поклоняешься Шилограма Шиле. Ты идеально следуешь всем правилам. У тебя лысая голова, шика. Все дела. Тхоти. Да, я видел, как ты утром именно в 3:30 встаешь. Просто потрясающая личность. Омовение делаешь, язык чистишь. Ну, в общем, все. Все моешь, что надо. Все подстригаешь, такой ты продвинутый, я просто потрясен. И ты поклоняешься при этом Нараяне. Ты великий преданный, ты чистый преданный. Я хочу найти твое прибежище у твоих стоп. Дай мне немножко просаду. И брахман, он заткнул уши сразу. И Брихат Бхагаватамрите объясняется, что преданный, он никогда не слушает прославление своей преданности. Говорится, этикет вайшнава в том, чтобы прославить другого вайшнава. И объясняется в Брихат Бхагаватамрите разница между лестью и между прославлением. Прославление – это когда вы на самом деле прославляете какие-то аспекты преданности человека. На самом деле прославляете. Но чтобы увидеть преданность, нужно иметь квалификацию. Итак, Нарада стал его прославлять. Ты встаешь рано, потому что Господь хочет. У тебя лысина, у тебя шика, ты ходишь в таком тхоти. И он начал прославлять. Вот за что мы человека можем уважать. Ты повторяешь столько-то лакхов, имен и так далее. И брахман, он уши заткнул. И он сказал, что ты? Что ты? Какой я преданный? Ты что? Я на самом деле этим всем занимаюсь, потому что я боюсь. Я боюсь тройственных страданий. Я в прошлом так грешил, что я в этой жизни понял, что столько у меня плохих качеств из-за того, что я в прошлой жизни грешил, и теперь я очень сильно страдаю. Я очень боюсь страданий. Также я брахманом являюсь, потому что я ничего другого делать не могу. Я не умею сражаться, не умею вести бизнес. Не умею. Если я начинаю заниматься бизнесом, все. Бизнес кто-то на мне делает. Я не могу заниматься бизнесом. Мне мозгов не хватает, он говорит. Я не могу сражаться, мне страшно. Там мечи, ножи, так сказать, вилы, все такое. Там эти страшные лица, огромные мускулы. Я не могу. Просто я даже не вижу смысла в этом. Можно же просто убежать, уйти, так сказать. Продлить жизнь, так сказать. И здоровье сохранить для продолжения постижения абсолютной истины. Я не могу сражаться. И работать, это же целое дело. Там ходить с этими молотками, так сказать. Все это, стучать, греметь, так сказать. Паять, лудить не могу. Я занимаюсь этим, потому что такова моя природа. Я немножко разбираюсь в тонкостях разных жизни, карма, гуны, время. И более того, благодаря этому я могу содержать свою семью, сказал. Так что какой я преданный, ты что? Это я так, подобие преданного. Я на самом деле не преданный. И Браман стал говорить о своих недостатках и опять объясняет Санатану Госвами, что вайшнав, он скрывает свою преданность. Вайшнава всегда стремится сказать о своих недостатках открыто. Санатана Госвами объясняет, что преданный смущен своей преданностью и никогда ее не показывает наружу. Если неофит, то есть непреданный, всегда свою преданность всем демонстрирует, то настоящий преданный всегда смущен своей преданностью. Он очень смущен, он всегда ее скрывает и пытается вести себя как обычная личность. Даже, говорится, более того, чтобы не ввести кого-то в заблуждение, чтобы его не прославляли, а он иногда себя ведет как? Чтобы немножко разочаровать даже тех людей, которые пытаются в нем искать преданность. Как говорится, особое качество вайшнава. Чем больше у него преданности, тем он что? Больше ее скрывает. Больше ее скрывает, не демонстрирует эту преданность, особенно при людях. Поэтому, говорится, это обсуждается только с равными. Когда он видит кого-то, у кого столько же преданности, такие же цели, он может начать обсуждать это с ними. Но со всеми остальными он ведет себя наоборот, еще иногда пытается показать себя более ниже, чем те, с кем он общается. А те люди, наоборот, свою преданность показывают. «А, как же, вы не встали сегодня рано утром? А, как, вы не повторяли святое имя рано утром в обед? Да что вы, у вас преданности нету совсем. Я так лично повторяю только утром». Это означает, что вы не преданный. Потому что если бы у вас была преданность настоящая, вы бы ее скрывали. Говорится, преданный пытается даже хуже себя показать. Немного хуже. Итак, Браман начал себя критиковать. Нарада стал прославлять, и критика была объективная. Это не значит, что он выдумывал себе что-то Брамана. «Ой, да я там такой». Нет, Брамана сказал искренне. Он видел свои недостатки. В чем качество Брамана, говорится? Он так чист, что он способен видеть свои недостатки. Он способен видеть свои отклонения. И поскольку Брамана страдает от этого, он не боится, что кто-то будет это обсуждать. Он не боится, что кто-то узнает о его отклонениях. Он говорит об этом сам, особенно тем, кто пытается в нем видеть, что великую личность. Это не значит, что он всем, каждому поперечному ходит рассказывать. Вы еще не слыхали, какой я греховный, нет? Сейчас вам расскажу, давайте познакомимся. Меня зовут Кришна. И Брамана стал также говорить о своих недостатках. Нарада стал его прославлять за то, что он видел. Он стал это прославлять. Еще Санатана Госвами описывает. Вайшнав, он видит лучшие стороны. Он не видит недостатков, он видит лучшие стороны. Кого можно ругать и говорить о чьих-то недостатках? Только своим ученикам, своим детям и своей жене. Все. Три категории. Учиться, они обязаны вам подчиняться, вы можете их критиковать, ну, как бы поправлять, так называется. Есть, как Прабхупада говорит, конструктивная критика и неконструктивная. То есть есть объективная и необъективная. Но так или иначе, можно и наказывать тоже так же можно только свою жену, детей и учеников. Если вы чей-то шикша, вы можете тоже наказывать, можете воспитывать, говорить. Если вы чей-то дикша, тем более, можете убить. Да. Шива, он является учителем, духовным учителем всех. И он просто Вирабхадру создал, Вирабхадру убил. Кого? Голову отрубил Дакши. Таким образом, он может это делать, духовный учитель, будучи, если он шикша или дикша. Но если вы не чей-то не шикша, никто не принимает вашу шикшу, никто не считает вас авторитетом, если никто не принимает вашу дикшу, Никто, эти личности не являются вашими детьми, и если это не ваши жены, лучше прославляйте или молчите. Но вы не имеете права их поправлять, не имеете права тем более их отчитывать и тем более наказывать. Тем более наказывать. И Санат Нога с вами говорит, если вы хотите поправить кого-то, найдите такого, кто его отец, вы можете отцу рассказать, поэтому сразу говорю, ну-ка родителей вызывай. Почему? Потому что вас бесполезно. Они не чувствуют себя способными вас наставлять. Они говорят, папка пусть ему всыпет чего? Ремня. Они хотят расправиться руками папки и мамки. Или вы должны, Санат Нога с вами говорит, найти авторитета. То есть ту личность, которую принимает эта личность авторитетом добровольно, тогда вы можете им наговорить, накляузничать, наябедничать, и он будет его там наставлять. Ты почему так себя ведешь? Ах, ты такой-сякой. Это также объясняется Брихат Бхагаватамрите. Очень тонкие вещи, этикета или этики. В чем же суть Шримад Бхагаватам? Брихат Бхагаватамрита означает суть Шримад Бхагаватам. Что значит мы должны понять? Мы должны понять, что мы можем, что мы не можем, что мы должны делать, что мы не должны делать, как себя вести, этику, высшую этику, поскольку этика является результатом деятельности, а деятельность является результатом философии. Это философские трактаты. Итак, тогда Нарада сказал, о дорогой Брахмана, хорошо, я понял, что ты не являешься совершенным преданным, чистым преданным. Ну скажи мне, кто? И он сказал, о, ты что, царь. Царь является великой личностью. Царь, он настолько предан, и Брахмана начинает прославлять царя. Он начинает прославлять своего авторитета. И Санат Нога с вами опять объясняет, что вайшнава это тот, кто прославляет своего авторитета. Почему же сразу Брахмана не начал прославлять Нараяну, поскольку он Шилограм Шилу поклонялся? Почему Брахмана не стал прославлять жителей Вайкунтхи? Почему Брахмана не стал прославлять Гопи, Шримати Радхарани или своего гуру? Почему он начал прославлять царя? И Санатан Госвами опять объясняет, поскольку Брахмана находился под покровительством кого? Царя. Он искал прибежище у царя. Он видел, что прибежище у царя он куда быстрее и четче может получить, чем от гопи и всех остальных. Он понимал, что через царя он получает все это. И Брахмана стал прославлять царя. Итак, следующий момент этики – это от кого мы получаем милость непосредственно? Этот человек – наш благодетель. И он начал прославлять царя. И он стал рассказывать о качествах царя, что царь настолько отречен, что имея столько детей, столько жен, имея власть, почести, славу, богатство – он отречен. И все это применяет и использует в служении Господу. Он принимает это как махапрасад. Кто же может быть более великим, чем царь? Поскольку даже титул у него Наранараяна, что он почти Бог на земле, он представитель Бога. И он начал рассказывать, в чем же суть варнашрамы. И говорится, в варнашраме царь считается выше браманов, если это дайва варнашрама. То есть, когда царь является вайшнавом, он выше браманов. Выше браманов. Поскольку браманы – это те, кто поклоняются Вишну. И Нараяна – это Маха-Вишну. А вайшнава – это тот, кто совершает любовное преданное служение. Любовное преданное служение. Из преданности поклоняется. Из преданности. И говорится, что царь в дайва-варнашаме, он выше браманов. И брахмана стал прославлять царя. И он стал объяснять положение варнашрамы. Как Рамананда Рая на вопрос Господа Чайтани, Господь Чайтани спросил Рамананда Рая, в чем ты считаешь суть духовной практики? Рамананда Рая ответил, это установление в обществе варнашрама дхармы. И Господь Чайтани сказал, нет, это самая низшая ступень варнашрама дхармы. Самая высшая практика – это когда человек вне варнашрама дхармы способен совершать служение. Это что означает? Итак, благодаря варнашраме дхарме человек может дойти до осознания, что он должен действовать вне варнашрамы. Это означает, что все мы сейчас себя отождествляем. Брахманы, кшатри, вайши и шудри. Каждый пытается занять то положение, которое соответствует его кармическому статусу, психофизической позиции. Но говорится, вайшнава – это тот, кто готов занять любое положение для удовлетворения Господа. И говорится, истинная преданность проявляется в том, что человек принимает эту тапасию. Если надо, он может исполнять обязанности брахмана, если надо, он будет исполнять обязанности шудры, если надо, он будет совершать обязанности вайши, если надо, он будет сражаться на поле битвы. Это вайшнава. И Господь Чайтанья сказал, важность того, чтобы человек смог подняться выше варнашрама, то есть исполнять любое служение вне своего психофизического положения, вне ашрамов даже действует. И поэтому мы видим, как Вьясадева, так сказать, зачинал детей, хотя он был брахмачарием, как он отказался от хуртвареты или от наиштхика брахмачари для того, чтобы удовлетворить Кришну. Человек готов хоть что сделать, это означает вайшнава. И он говорит, царь такой, он готов любое положение занять, чтобы удовлетворить Господа. Мы, брахманы, стремимся подальше держаться от женщин, от детей, от власти, от того, потому что это нас осквернит. Но царь все это имеет и при этом занят служением. Он настоящий вайшнава, и у него ты должен искать милости. Потому что его преданность настолько сильна, что все это имея, он не оскверняется и занят преданным служением. Иди ищи его. И народ отправляется к царю. Приходит он к царю и видит, как царь совершает пуджу в храме, божеству Вишну он поклоняется, как он льет слезы, как он поет баджаны, потом он тут же начинает выполнять государственные обязанности, и все в соответствии с шастрами говорит, все в соответствии с шастрами. Его поведение очень удивительно. И народ смотрит, думает, вот это да, вот это личность, и он наблюдает за ним. И все его наблюдение приводит к выводу, что на самом деле царь величайший преданный. Опять Нарада видит только положительные стороны. Как у брахмана он видел только положительные, теперь он у царя видит положительные стороны. И Нарада предается. Нарада просит прибежище у царя и просит его милость, пролить милость, свакрипа шакти получить. То есть дать ему наставление. И царь выслушивал, он сказал, почему ты обращаешься ко мне, великий мудрец? Потому что твоя преданность, и он начинает прославлять царя. Он говорит о том, что он видел в царе. И царь также затыкает уши. И он не дает ему даже досказать до конца. Он говорит, что ты говоришь? Ты даже не знаешь, какой я. Я на самом деле похотливый, завистливый. И он начинает рассказывать о своих недостатках. И опять Санатана говорит. И он говорит куда больших своих недостатках, чем даже брахмана. Он вообще себя таким негодяем выставляет в глазах Нарады, что Нарада даже немного сбит с толку. Он думает, что, боже мой, если ты такой негодяй, ты как оказался, так сказать, на этом посту? И Санатана Госвами говорит, поскольку преданность скрыта, поэтому он говорит об этом. Царь, великий преданный, он говорит о своих недостатках. И говорит, столько много выводит этих недостатков. Он вводит себя на чистую воду перед этой личностью, которая пытается. И он говорит, поэтому подумай, как я могу быть великим преданным? Ты что, шутишь, что ли? Все по милости, по милости. Он сказал, кого? Он сказал, по милости великих личностей. Жители райских планет самые великие преданные. Представляешь, сколько они совершили аскез, что попали на высшие планеты. Сколько они совершили служения, что пьют амриту, сомарасу, что они становятся бессмертными. И самый великий преданный среди всех жителей райских планет, то есть Пхуктилок, это Индра. И он стал рассказывать о славе Индры. И начал рассказывать о славе Индры, как Индра, великая личность, такая великая личность, что даже сам Господь пришел, как его младший брат Вамана, как Вамана-дева, когда Адити, она сокрушалась, что демоны убили ее сыновей. Она сокрушалась, и Кришна явился перед ней и сказал, хорошо, я буду рожден у тебя. И он стал младшим братом Индры. И царь стал рассказывать эти истории Нарады. Говорится, особое качество вайшнава, опять описывается Санатана Госвами, особое качество вайшнава, что он не просто так говорит о своих недостатках, он хочет показать славу того, от кого он берет пример, с кем он восхищен. И в чем же восхищение, что он видит непосредственную свою связь с этой личностью? Следующее, говорится, это все отсутствие определенных осквернений. Это говорит о чистоте. Далее Нарада поднимается на Индралоку и видит Индру, и Индра совершает поклонение. И когда Нарада Муни идет на Индралоку, он вспоминает удивительную историю. И Прупада рассказывает историю очень удивительную, как 500 лет назад он вспоминает историю о царе, об одном царе, который был отреченным. И Прупада в связи с этим рассказывает историю также, что 500 лет назад были цари такие очень великие, отреченные личности, и они могли принимать свое государство как просад Кришны, что Кришна дал им это государство, чтобы они могли служить ему через управление этим государством в соответствии с законами религии. И 500 лет назад был один царь, он был во времена Господа Чайтани Махапрабху, его звали Шри Раджа. И у него был духовный учитель, которого звали Рамдас. И говорится, что раз царь стоял на балконе своего дворца и смотрел в подзорную трубу. И вдруг он увидел, как его гуру, так он по городу смотрел, что в городе творится, и вдруг он увидел, как гуру весь в лохмотьях каких-то, с чашей для подаяния, подходит к разным домам, стучится в дверь, какие-то люди, он кланяется, дандаваты делает, становится на колени перед ними. И он стал смотреть. Мой гуру там с чашкой для подаяния, кланяется всяким босякам. И он стал смотреть и думать, что такое, в чем дело? И гуру подаяние собирал. И он подумал, елки, я же его ученик, я царь, у меня все есть. И мой гуру ходит и попрошайничает. И прямо с совестью его, чуть он не умер прямо от стыда. И он вызвал к себе одного военачальника и сказал, сейчас срочно передай записку, срочно, вот посмотри, видишь, там мой гуру ходит, попрошайничает. Вот ты записку ему передай, срочно, прямо сейчас, сам не читай. Он сказал, хорошо, Махарадж, в чем? И он написал записку, отдал, и он поскакал, нашел гуру, пух, дандават. И он сказал, гуру Махарадж, вот, вернее, дорогой Махарадж, ваш ученик, наш Махарадж, дорогой гуру Махарадж, наш Махарадж шлет вам записку, очень срочную, сказал, чтобы вы ее прочитали. И Рамдас открыл записку, и там было написано, дорогой гуру Махарадж, примите мои смиренные поклоны в пыли ваших лотосных стоп. Я такой негодяй, я такое животное, что я допустил, что мой гуру ходит и попрошайничает. Запомните, мой дорогой гуру, я хочу вам смиренно предложить все свое государство, всю свою власть, всех своих детей, жен, все продукты питания, всю одежду, я все вам предлагаю. Все, чем я владею, принадлежит вам на самом деле, поскольку я принадлежу вам. Вы мой повелитель, а значит, все, что есть у меня, принадлежит вам на самом деле. И я этим пользуюсь только потому, что это вам принадлежит. И гуру прочитал записку, сказал, ага, Хари Кришна, пусть, иди, езжай, я вечером к нему зайду. И вечером гуру пришел, насобирал там рис и того всего, поел где-то там под деревом и пришел к нему во дворец. Гуру идет, все знают во дворце гуру, все расходятся, все. И гуру заходит и говорит, ты на самом деле мне принадлежишь? Он сказал, да. Он говорит, а ты знаешь, что это государство, власть, твои жены, дети, все это принадлежит Кришне. Даже не мне, а Кришне. Знаешь, что мы на самом деле с тобой нищие оба? Он сказал, ну да, в общем-то, я понимаю. Он говорит, тогда все, бери котомку и пойдем собирать пожертвования. Я ему сказал, Махарадж, вы серьезно? Он сказал, да. Потому что это не принадлежит мне, это принадлежит Кришне. Он сказал, давай, снимай царские одежды, они тебе не принадлежат. Они же мне принадлежат, ты говоришь. Он говорит, да. А я тебе говорю, что не мне принадлежит, все принадлежит Кришне, снимай. И царь все снял, он дал ему котомочку такую. И царь, он так был сконфужен. Знаете, когда человек идет собирать пожертвования, он тоже такой, думает, как же я так одет хорошо, вдруг меня знакомые увидят. Вот Санатана Госвами описывает, что это и есть ложное эго. Почему так важно собирать пожертвования, учиться? Потому что вы выходите из рамок обусловленности, то есть выходите из ложных представлений о себе, что вы какая-то такая личность, что вам, видишь ли, просить подаяние не пристало. Итак, царь вышел, и когда царь шел мимо охранников, охранники все смотрели, и царь был так неловко, и он так улыбался. Он думал, ну что, это шутка вроде. Подмигивал. Ну что, шутка. Так мы тоже иногда делаем. И царь вышел. Но царя все знали, на разных ягьях присутствовали. Весь народ знал лично царя в лицо. Это не так, как сейчас, по телевизору. Нет. Все лично общались с царем, видели его на собрании. И вот они подходят к первому дому, к дому какого-то лавочника, они стучатся, открываются. И он сначала, да, так, что, о, брахманы, что, подайте, пожалуйста, так, Христа ради Кришны, так, подайте ради Кришны, там риса немножко, там, может, лепешечка, ну, может быть, что-то у вас прогнило, дайте мы, так сказать, съедим это. Да что вы, что? Потом смотрит царь. Они, о, Махарадж, бум, упали. И царю так, он говорит, что вы, и на Махараджа смотрит. Он говорит, встань, встань. Тидамы, да вас, для вас. Он говорит, нет, нет, много не надо, это мой ученик. Он не царь, он мой ученик. Ну-ка, кланяйся. А царь так не привык кланяться кому-то. И он стоял такой, ну, Махарадж, неудобно. Он же что неудобно, кланяться, что ли? Ах ты, ну-ка, кланяйся. И он этим людям кланяется. Они, да что вы, Махарадж, да все лучшее вытаскивает. Он, ничего не надо. И подошел к нам, собачья какая-то кастрюля стоит. Он с собачьей кастрюли ему, раз, царю. А оттуда хорошее себе я положил. И царь такой, он говорит, Махарадж... А люди, как же так, да царь? Ему так, он говорит, да это шутка, царь-то, это шутка. И так они ходили весь день. И царь тебя чувствовал такой низкой личности, такой опозоренный. Он видел свое ложное эго. И гуру ему сказал, ну теперь ты видишь, что ты такой? И царь был так расстроен, разочарован в себе был. Он сказал, да. И он сказал, запомни, что мы служим Кришне, и все принадлежит Кришне. Все принадлежит Кришне. И когда мы становимся гордыми, тогда мы не можем никому поклониться. Мы не можем радоваться какой-то даже собачьей пище. Мы рассчитываем, то есть мы используем Кришну, используем положение Кришны, которое он нам дал, для того, чтобы наслаждать свои чувства. Так что иди и больше не действуй так. Иди опять становись царем, я тебе приказываю. Опять становись царем и помни, что ты должен склонять спину перед другими также. И ты должен использовать все, что у тебя есть, только в служении Кришне, а не в чувственных наслаждениях. И царь ушел. Говорится, еще 500 лет назад цари были такими, были очень смиренными, что они идеально, полностью на 100% слушались гуру. Итак, царь отправил к Индре. Нарада пришел к Индре и стал прославлять Индру. Сначала он стал наблюдать за Индрой. И Индра совершал пуджу своему гуру. Брихаспати. Потом Индра начал поклоняться Вишну. И он начал поклоняться Вишну, и он стал плакать. Он стал проявлять аштасатвака, бхаву. То есть бхаву. Бхаву – это трансцендентную любовь к Богу. И в его теле стали проявляться признаки. Он заплакал, кожа у него красная стала, волосы подняли, его затрясло. И Нарада, он читал это все. Он думал, о, вот это да, правда, Индра, такая великая личность. И он упал в стопы к Индре и стал прославлять Индру. Ты такой, ты достиг такой высокой ступени. Аштабхава, я у тебя видел Аштабхаву, я у тебя увидел то, все. У тебя слезы катятся, ты прославляешь. Да, ты такая великая личность, что ты видел Кришну на жертвоприношениях. Каждый раз, когда Индра совершает жертвоприношение, Вишну приходит к нему. Но к царю Вишну лично почти никогда не приходит. Это редкость, большая редкость. А Браман только вот в форме шилограмм Шивы видит. Или божества в храме. Хотя это не отлично, но это все равно в этом есть разница между. Если кто-то видит вашу фотографию или вас лично, или кто-то видит вашу, так сказать, статуэтку или вас лично, все-таки есть разница. Даже если статуэтка не отлична от вас. И Нарада стал прославлять. И Индра вообще сразу зажал язык и глаза заткнул. Как я. И он сказал, почему ты не хочешь слышать, ты такая великая личность. Он сказал, да ты что? И Индра стал перечислять, я прелюбодей, я спал с женой. И он начал перечислять всех мудрецов, с чьими женами он спал, незаконно. Да, Индра, он такой, любит поспать с женами разных мудрецов, с разными женщинами. Он сказал, я с женой Гаутама Муни был, с женой того-то Муни был, с женой того Риши был. И все они меня прокляли, я был свиньей, я был тем, и он стал перечислять. И он сказал, ты что, какая милость, я на самом деле вообще бесполезная личность. Какая милость, меня Кришна все время ругает, все время, ты, а ты слышал историю, как я весь в глазах был, он сказал, о каких глазах ты говоришь? И Индра искренне стал рассказывать, как он воспылал вожделением, как его прокляли, и он был весь в женских половых органах, все, ничего места не было. Как он закрывался чадром и не мог выйти в сударме, в этой ассамблее, чтобы там на приветствие, на собрании полубогов выступить, потому что все лицо было у него, глаза только, рот, и уже все одинаковое было. Все. И как Кришна, он даже не смог все это проклятие снять и просто сделал, превратил это в глаза, поэтому он тысячиоки. Сейчас его все называют тысячиоким, и он сказал, ну, дорогой Нарада, на самом деле я не тысячиокий. Это просто скрыто так стало, что тысячиоки. Я тысячи сказал какое. И Нарада, он был так Что правда это делал? О, ты даже не знаешь, что я делал. И Индра стал рассказывать о себе все это. И он стал рассказывать, как он завидовал, как он позавидовал Кришне, как он позавидовал Кришне, когда лес Кхандаван он сжег. Как он завидовал, когда Кришна поднял холм Говардхана, он проливал дожди, он оскорбитель, и он начал рассказывать о всех своих оскорблениях, о всем своем прелюбодеянии, он рассказывал обо всем. Индра еще отличается тем, что он очень много пьет сомы, и он сказал, я пью, даже ворую сому своих подданных, чтобы напиться, больше напиться. Потому что когда пьешь сомы, очень сильная половая потенция, и поэтому он, так сказать, очень такой веселый становится. И приключения разные у него. И он очень искренне рассказывал, и он сказал, а ты меня прославляешь, ты что это? Это оскорбление на самом деле чистых преданных. Если ты меня видишь как чистого преданного, то ты оскорбление наносишь, ты что? И Нарада совсем запутался, он сказал, да как кто тут чистый преданный? И он сказал, если уж есть чистый преданный, то это твой отец Брама. И он стал прославлять Браму Индру. И стал говорить, у него 4 головы, у него 4 руки, он на лотосе вырос, у него папа, он саморожден, у него мамы нету. У него только папа. У него папа, и папа его Вишну. И он сын Вишну, сам сын Кришны. Ты представляешь, твой папа какой, а? И он начал прославлять Браму. Брама Ведагарбхи. У него все из сердца. Он самая аскетичная личность. Он занимает самое высокое положение. Он так сострадателен. И он начинает историю о Браме. Слава Господу, Брама описывается. Можно потом увидеть, почему Брама Ачария. Брама Сампрадая прославляется, да, все ачари, кумары прославляются, Шива прославляется, Лакшми Деви прославляется, и Брама, слава Господа Брама. И он начинает славу Господа Брамы рассказывать. И Нарада, он думает, вот это да, у меня отец-то какой-то, а я балбес, там ходил, сям, там искал. Он думает, боже мой, какой у меня батя. И он к отцу возвращается. И он сразу, сходу, даже не смотрит, что делает он, потому что он знает его с детства, чем он занят. И он сразу, о, отец, прости меня, я хочу стать твоим учеником, не хочу быть сыном, хочу быть учеником. Бам, стопы, дай мне свакри по шакти. И Брама говорит, ты что, ты же, чего это ты такой вдруг пришел, такой смиренный? И он сказал, я знаю твою славу. И начал прославлять Браму. Прославлять, не льстить. Он на самом деле рассказывал историю. И Брама, он так послушал немножко и сказал, а ты знаешь, что было в этих историях, чего никто не рассказывает. И он сказал, что там было? И он говорит, вот я стал Брамой, все веды узнал. И как-то пришел Кришна, а я даже его не узнал. Потому что в ведах сказано, что видеть Кришна от глупцов и негодяев сокрыт своей внутренней энергией. Я гордый, я очень гордый. Я даже украл у него телят. И Брама начинает рассказывать, как он благословляет демонов с дуру. Как он бегал за... И он говорит, и сам... Все, Брама рассказал, как он ворует, как он завидует, как он демонов благословляет, а демоны потом причиняют беспокойство полубогам, преданным всем. И он говорит, ты видишь, как я глуп. Более того, я так боюсь смерти, он сказал. Страшное дело, как я боюсь смерти, сказал. Я только из страха поклоняюсь Кришне. А где есть страх, там нету чистоты, нету истинной преданности. Я из страха все делаю. И он говорит... Но народу так хорошо еще не... И он думал, ну да, все они на себя там нагоняются, такое, плохие. И он сказал, нет, я вижу в этом твое смирение. Он сказал, какое смирение? Хочешь, я тебя вообще убью сейчас? Своим рассказом он сказал, ну что? Он говорит, я такое сделал, ты даже не представляешь. И он сказал, у меня дочь есть. И он стал рассказывать о своей дочери, как он воспылал к ней вожделением. И народу, он такой ужас. Я думаю, вот это да. Он сказал, так кто же преданный? И Господь Брама сказал, если уж есть преданный, то это Господь Шива. И Господь Брама начинает, слава Господа Шивы начинает описываться. Он Бхагаван такой, он такой, у него Ганга на голове, месяц на голове, так все на голове у него. Там все, у него барабанчик Дамару, там все, он... Повелитель ложного эго, он муж Пракрити, без его... И он начинается, слава Господу. И Санатана Госвами говорит, особенное качество преданных, то есть он каждый раз возвращается к этой этике, и он говорит, что обратить внимание на то, что преданный все время прославляет другого преданного. Все время прославляет другого преданного. Того преданного, от которого непосредственно он черпает милость. В чем же милость? Шива очень часто наказывает Индру. Индра очень часто наказывает царей. Цари очень часто наказывают браманов. На самом деле, почему же они прославляют их? Потому что они видят, что их преданность куда более развита. Куда больше преданности они видят, чем в себе. И так, говорится, Шива сидит, и Нарада Муни приходит к Шиве, и видит, что Шива играет на барабанчике Дамару, и поет, и танцует в экстазе. Что же он поет? Хари Рама. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И Нарада смотрит, и он видит вообще такая преданность. Слезы из глаз, транс какой-то непонятный. Говорится, он проявляет бхаву, какую, не такую бхаву, как в материальном мире. Он проявляет трансцендентную бхаву. Трансцендентную бхаву. Почти бхаву, которую проявлял сам Господь. Это тень Махабхавы. Махабхавы. Пратибимба. Это означает тень. Или абхаса еще называется. Абхас Махабхава проявляет такие признаки, которые никто не может проявить любви к Богу. И опять Нарада начинает прославлять Шиву. И Шива что начинает делать? Шива начинает ему рассказывать о своих недостатках. И Санатан Госвами именно на Господе Шиве останавливается, и он говорит, что эта открытость в своих отклонениях и недостатках не является открытостью или предвосхищением или прославлением. Это означает, что эти вайшнавы не ищут почтения к себе. Они не хотят, чтобы их воспринимали как чистых преданных, поскольку они видели... То есть, эта способность видеть преданность более возвышенных личностей выражается в том, что этот человек видит свои проблемы. Когда мы не видим чистых преданных более высокого уровня, тогда мы очень скромны в их прославлении, потому что нам кажется, что мы их превосходим или равны им. Но вот эта способность прославлять других, говорится о том, что человек видит, что у них преданности на самом деле. То есть это способность различать преданность, способность видеть преданность. Итак, Нарада видит Господа Шиву, все его качества. Он слышал очень много о Господе Шиве и начинает прославлять. И Господь Шива начинает рассказывать о своих недостатках. И он также рассказывает о всех этих историях и убеждает Нараду, что он не преданный. И тогда он спрашивает, кто же преданный? И что говорит Шива? Что он говорит? Кришна. Кришна? Кришна преданный? Гопи. Чей? Гопи. Гопи. Он говорит, жители Вайкунтхи. Жители Вайкунтхи, великие преданные. А что говорят жители Вайкунтхи? Нет, ты не туда попал. Прохлада Махарадж. Он живет на низших планетах в материальном мире. И Нарада вообще сбит с толку. Как же так? Он шел все по возрастающей. И тут оказывается, даже выше жителей Вайкунтхи Прохлада Махарадж, его преданность. И он не просто живет на райских планетах или где-то. Он живет на низших планетах. Прохлада Махарадж, сын Хираньякашипу, великого демона. Иногда люди спрашивают, почему... Такая великая личность, а дети у него демоны. И в шастрах приводится пример, что баньян – очень великое дерево. Самое великое дерево – баньян, бо, баньян. Но плоды баньяна отвратительны, что их не едят ни звери, ни птицы, ни черви, ни люди. Они отвратительны. Так и говорится, великий преданный, плоды его могут быть очень отвратительны, с которыми никто не может общаться, ни люди, ни даже черви. От них убегают. Как был великий Махарадж Анга, его сыном был этот Вена. И говорится, но наоборот, у этих отвратительных личностей может появиться нектар. Как говорится, лотос вырастает даже в куче мусора. Это результат мусора может быть появление лотоса. Удивительно. И говорится, что сыном Хираньякашипу был Прохлада Махарадж. А у Прохлады Махарадж был кто? Ви? Кто знает? Вичара. Вичара был демон. Сыном Прохлады Махараджа был опять демон, отвратительный демон. Сыном Вичары был кто? Бали Махарадж. Внуком Прохлады Махараджа опять у отвратительного демона родился опять преданный Бали Махарадж. И поэтому в шастре говорится, на самом деле сын учится у деда. Он не учится у отца, он учится у деда. По-настоящему он учится у деда. Итак, что тут. Это удивительное положение вайшнавов, это этика вайшнавов, то есть в постижении науки, в исполнении долга и как время действует. Говорится, Брихат Бхагаватамрита была поведана Уттари, Махараджем Парикшитом, перед самым уходом. Перед самым уходом. Говорится, Такшака, он спрятался в яблоке. И его братья принесли, Камавасьята Ситхи, они превратились в браманов и прошли через Ягью, когда защищали Махараджа Парикшита. А Махарадж Парикшит был в окружении мудрецов. И то шакти, которое было там в этот момент, оно защищало Махараджа Парикшита. Змеи не могли пробраться туда, поскольку атмосфера этого собрания, это происходило в Праяге. Раньше это место называлось Праяг. Это самое священное место во Вселенной, где перекрестие, где сливаются в одну реку Ганг, Ямуна и Сарасвати. И есть слава Ганги, есть слава Ямуны и есть слава Сарасвати. То есть можно понять, если отдельно эти реки, настолько, что там капля воскрешает, все пробуждает. Ямуна, так вообще это говорится, это нектар. Ямуна – это духовная река, в которой Кришна купался. Все детские игры прошли на Ямуне Кришны. Это вечная субстанция. А Ганга – это Паравийома, это духовное небо. Ямуна – это непосредственно Чаринамрита Кришны. Ганга – это Паравийома, это океан, в котором плавает Махавишна. То есть это Чаринамрита Махавишна. И Сарасвати, что это? Кто знает? Река знания, мудрости. Река мудрости и знания. Гьяны и Вайраги, Сарасвати. И все славы трех рек описываются. Тиртхи, их называют тиртхи. Священные воды, тиртхи. И перекрестие, то есть все эти три силы сливаются в одно. И это место, где сливаются, сейчас называется Аллахабад. Это самое священное место во Вселенной. Именно там раньше назывался Праяг, это место, Праяг. И современный Аллахабад. Там как раз кто был в Аллахабаде? Санатна Госвами и Рупа Госвами, они были из Аллахабада. Тоже удивительное место. Они не просто так там появились. Необычные личности там рождаются. И Праяг – это священное место, где Махарадж Парикшит слушал Шримад Бхагаватам. И время там не действовало. По-другому действует. Говорится, время, оно пластично. Его можно сжимать и можно растягивать. Можно всевозможные фигуры делать из времени, конфигурации. И Махарадж Парикшит взял этот плод. И он увидел, что мать его сидит там же в собрании. И он сказал, мама, а ты что здесь делаешь? И она сказала, я скорблю, потому что через 7 дней тебя укусит Такшаку. Как я буду жить? И она начала плакать. И он сказал, да ты что, дорогая? Не нужно никакой скорби. И она сказала, я так боюсь остаться без тебя. Как я буду жить? И она страх и скорбь выразила. И тогда Махарадж Парикшит стал ей объяснять, что я теперь лишен скорби и страха. И я хочу тебя лишить скорби и страха. Помните, да? Пхаям Шокам Вабджитаха, он сказал ей, я хочу тебя избавить от всех видов скорби и от всех видов страхов. Я тебе расскажу. И она сказала, ну что ты услышал здесь от этого человека? Я сказал, о боже мой. И уже из яблока стал выползать Такшаку, змей. Он превратился червячком. И говорится, как произошло. Когда Махарадж Парикшит закончил рассказывать Брихат Бхагаватамриту, Такшаку стал огромным. У него было 100 голов, и он нанес эти удары. Он стал кусать Махараджа Парикшита, и Махарадж Парикшит сгорел. Его тело запылало. Но это не был огонь яда. Он запылал огнем бхакти, говорится. И отправился назад в духовный мир. И вот эти доли секунд, говорится, это происходило секунду. И Кришна 3 доли секунды растянул время так, что Махарадж Парикшит рассказал Брихат Бхагаватамриту своей матери Уттари. Время растянулось, время отошло. Они попали как... Знаете, может быть, кто-то фильм «Матрица» видел? Так там все. Все. И он в это времени, совершенно в другом измерении времени, духовное время, он стал рассказывать Брихат Бхагаватамриту. Духовные учителя рассказывают ее от мухурты до мухурты. Почти 7 суток ее надо рассказывать Брихат Бхагаватамриту без остановки. От мухурты до мухурты 7 суток. не спать не ложаться, 7 суток, чтобы всю Брихат Бхагаватамриту рассказать. Махарадж Парикшит рассказал Брихат Бхагаватамриту за 3 доли секунды. Всю, от начала и до конца, и время опять вернулось. И тут выскочил Такшаку, но мать уже так не переживала. Выслушав эту историю, Нарады Муни, вторая часть называется Гопкумар. Вторая часть Брихат Бхагаватамриты. И она выслушала и первую, и вторую. И первая часть 7 суток рассказывается от Мухурты до Мухурты. И вторая. И все оно, говорится, Паума, земные истории, истории высших планет. И так пошло, поехало. 7 и 7, 14. В каждой вселенной сколько уровней? 14 уровней. И все рассказывается, как проходили, какие стадии, как. И везде этика, этикет. Как распознать продвинутую личность, как увидеть продвинутость, в чем продвинутость преданных, великих преданных разного уровня. В чем преданность браманов, в чем преданность царей великих, в чем преданность жителей райских планет и так далее, и так далее. И что чистые преданные, которые даже являются их милости ищут жители Вайкунтхи, они могут жить на низших планетарных системах в материальном мире. В чем же суть преданности нужно понять? Что иногда и место указывает на преданность, а иногда и нет. Поэтому говорится, сердца чистых преданных и их миссия находится вне времени и пространства, вне обозначения этих мирских категорий, что они очень, очень смиренные. Они никогда не выставляют свою преданность на показ. Более того, они опасаются этой славы, они опасаются этих прославлений, поскольку знают, что это очень опасно, очень опасно. И они всегда боятся потерять преданность. И говорится единственное, что боится Брахма, он объясняет там Нараде, единственное, чего я боюсь больше всего на свете, я боюсь смерти, он говорит, я из-за страданий, я оскорбитель, но больше всего я боюсь оскорблений, больше всего я боюсь вайшнава аппаратха. И тогда Нарада сказал, кто вайшнавы? И он сказал, всех, кого ты видел, твои гуру. И не дай тебе Бог, сынок, нанести им оскорбление. Всех, кого ты видел, они являются гуру твои. И они достойны твоего прославления и поклонения. Они смиренные слуги. Хари Кришна. Но отказавшись сражаться за правое дело, ты навлечешь на себя грех пренебрежения религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? А вот как научиться распознавать, то есть видеть только хорошее в людях, потому что все равно справа недостатки, чем замечать? Только хорошее невозможно видеть. Просто надо акцент делать на хорошем. Если это не ваш сын, не ваши дети, если это не ваша жена, у вас будет жена, если тогда, пожалуйста. Нет. Если это не ваши ученики, тогда мы можем говорить, это не так, это не так. Но все равно это глаза гуру, глаза отца и глаза мужа, это глаза праведные. Никакой муж не хочет вреда своей жене, никакой отец не хочет вреда своим детям, и никакой гуру не хочет вреда. Все остальные могут хотеть вреда и могут эксплуатировать. Поэтому только им разрешается и наказывать, и ругать, и поправлять, и даже бить, и даже более того, я тебя породил, я тебя и убью. Как-то раз Бульба. Кого он там? Остапа убил, да? Кого, я уж не помню. Кого он убил? Учителя есть? Остапа куда? Ну, правильно. Андрюху? Андрюху. Остап или Андрюха? Андрей. А что говорили Остапа? Бендера. Остапа Ибрагимовича. Не, сначала надо узнать, что мир не предназначен для нас, для нашего наслаждения. Причиной всех страданий является ложное эго. И чтобы избавиться от ложного эго, надо предаться гуру. То есть у нас должен быть гуру. Духовный авторитет и является гуру. Есть такое понятие гуру-татва. И вот как раз Брихат Бхагаватамрита рассматривает эту гуру татву от простого брамана до гопи, до Шримати Радхарани. Вот Брихат Бхагаватамрита, она прослеживает путь брамана и до Шримати Радхарани. Что Шримати Радхарани, ее первая экспансия – это Бхакти Деви. А Бхакти Деви всегда неразлучна с гьяной и вайраги, знание, которое ведет к отречению. А я вот не понимаю, знаете, по поводу вот такой евреи Кришны. Шримати Радхарани считается супругой личной Кришны. А когда Господь в Двараке, значит, у него было 108 жен, вот это я не могу понять. Вы правильно сказали, что она считается супругой. Считается. Ну, насколько я знаю, ходят слухи, что у нее есть муж. Правда, его никто не видел, но ходят слухи, что у нее есть муж. Да, потому что еще Кришна наслаждение указывается, где Кришна воплотился. То есть у Деваки, там, Васудевы, потом к Нанди Махараджи перенесли его. А вот Шримати Радхарани не указывается. Не перенесли никуда, да? Ну, все остальные – это экспансии Шримати Радхарани, разные ее проявления. Да. Все Лакшми Деви, все. И в итоге Дурга, она также является трансформацией Лакшми. Еще есть вопрос? Кто змея? А, земля, да, земля есть везде. В каждой вселенной есть земля. В каждой. В каждой вселенной приходит Господь Чайтанья? Да. Один раз в день Брахмы. Как раз Брахма, он начинает рассказывать о своих отклонениях Нараде, чтобы показать ему, что он не преданный. Преданные очень боятся, что на них будет кто-то смотреть глазами совершенства, когда преданность истинная приходит. Конечно, сейчас все, наслушавшись, могут: «Ой, да что вы, я какой преданный, я вот там то сделал». Нет. Это означает, что на самом деле в этом человеке видна преданность. Что такое преданность? Что мы видим, что продвинутые личности уважают его, да? Те, которые не подают ни сомнений, что человек на самом деле делает то, чего другие не могут сделать. И так далее. То есть должны быть реальные показатели его преданности, а не так, что вы там, кстати, видите его, начинаете говорить: «О, ты, наверное, преданный», а он начинает говорить: «Да ты что вы, я там», чтобы еще больше показать, что он преданный. Нет. Преданный так себя ведет, что никто даже не думает, что он так что-то показывает, что он скромничает. Все думают: «О, так он греховный, мы просто не знали». Вот как преданный действует. Что ни у кого даже сомнений нет, что он не преданный, что он нечистый преданный. Все говорят: «А, ну понятно, так, извините». Так преданные действуют. Потому что способность рассмотреть преданного. Говорится, все великие личности, они скрывали свою преданность. Чем больше преданности, тем более смущен человек. Чем меньше, тем более он ее выпендривает и вытаскивает наружу. Всем показывает. Да, вы заметили? Каждый на себе это ощущал? Или еще даже такой уровень не пережили? Всегда человек выпендривает свою преданность. «Ой, как же вы тут плюнули! А, это же не по этикету! Ой, а вы тут дунули! Это же не по шастрам! А вы тут воздух спустили! Это вообще оскорбление!» И так далее. Но это еще не преданность. Поэтому все эти произведения, они объясняют, что же является преданностью. И Индра говорит, да Кришна никогда, Индра рассказывает,